елки с новыми шишками, березовые платья, перли в рост пустотелые стебли борщевика. Молчанов пожалел, что уже прошло поллета, и все это время он просидел среди зловоний города. Хорошо, хоть дожди скрашивали этот искусственно созданный ад. А все потому, что зарабатывал деньги для художественной свободы. Это были халтуры и халтурки по офисному дизайну. Клиент шел один за другим, а жизнь так вообще бежала в припрыжку. И в движении Молчанов понимал это особенно остро. Он ведь любил лето, и в это время когда-то много, мучительно работал. Муки забылись, остались акварели, гуаши, точные ироничные рисунки. А в этом году от Молчанова, пожалуй, ничего не останется. Надо было на что-то жить, есть и пить, носить модную одежду, а потом уже все остальное. А у деда Копысова все наоборот. Свободен от всего и всех, и рука уверенная. Годы? А что годы? Если за один месяц Копысов пишет больше, чем Молчанов за год. Конечно, не в количестве дела. Но ведь у деда все сделанное, живое, никакого маразма и западений. Это у меня, подумал Молчанов, маразм. Молодежный маразм, неспособность к чувству и творческой работе. Усадьба деда была глухо, безнадежно запущена. Хотя он всегда хвастался: у меня идеальный порядок. Огородик, правда, был посажен, но у забора лежал сушняк, лебеда вдоль дорожки вымахала по пояс, в рябиновых ветвях радовалась хорошему дню птица, звонко, высоко. День был отчаянно жарок, безоблачен, пахло солнцем и уходящей жизнью. У домика спиной к Молчанову сидел незнакомый мужик, голый по пояс, с мясистыми покатыми плечами. Рисовал. Молчанов окликнул его, спросил Михаила Никанорча. «В хате?» Мужик оказался бородат, хамоват, слова охотлив. «Вы кто? Откуда? Каким ветром к метру?» Он далеко отклонился от работы и артистично прицелился кистью для мазка. Копысов, впрочем, уже вышел из домика, стоял в кособоких дверях, вглядывался в нового гостя из-под руки. Они не видались год. Старик стал еще суше, меньше ростом, худее. Одет был небрежно, какие-то сизые порты, линялая рубашка. «Андрюша приехал, а я тебя все выглядываю!» Старик обнял его. Был он небрит, легок, как птица. «Ну, пойдем, пойдем!» Смущаясь, Молчанов протянул старику сумку с гостинцами. Копсов засопротивлялся. «Ну что ты? У меня все есть!» «Берите!» — вздохнул Молчанов. Каморка была тесно заставлена небольшими картинами и этюдами. Дед по очереди выставлял работы на грубый топчан. Солнце сумрачно освещало убогое жилище. Глиняный пол, черные завесы паутины в углах. Художник пояснял: «Далеко я нынче не хожу, ноги не те. Тихая речка в рассветный час —